Ой. О, доброе утро. И тебе. Спасибо. Вот. Благодарю. Да, хорошо. Держи, это тебе. Спасибо. Кири, ну а ты знаешь, вчера твоего папу приняли по ошибке за извращенца, когда он пытался сфотографировать тебя. Правда, что ли? Не верю. Тебе не следовало. А он сразу... Вы не так поняли, она моя дочь. Не передразнивай меня. Да ладно тебе, папочка. Да, представляй. Но не может моя сестра быть такой милой. Может моя сестра так быстро стать самостоятельной? Серьезно? Да, так и есть. Канако очень приглянулась директору. Скоро у нее собеседование. Если все пройдет гладко, ее возьмут на работу. Да уж, по-другому всемирным кумиром не стать. Так что, наверное, хорошо, что я закосплеила эту малолетку. Вы уж простите, что я вас так отскакала на повороте, мои дорогие девочки. Поздравляю, Канако! Что? Я уверена, ты справишься. Постарайся там. Ладно. Моя сестра никогда бы не сказала доброе утро, спасибо, или это тебе. Только не Кирина. Возможно ли, что ее кем-то подменили? Да не волнуйся ты так. Уверена, таким образом Кириночка хочет выразить тебе свою признательность, и все. Да ну? Нет, тут определенно что-то другое. Что еще за и такое? Здравствуй, брат! Спасибо, что выручил тогда. Да, не стоит благодарности. Кирина ведь была счастлива. Да! Ты ее знаешь, Кёшенька? Она подруга Кирина. Приятно познакомиться. Меня зовут Арагаки Аяса. И это взаимно, Тамура Манами. Ну, мы с Кёшенькой друзья детства. Слушай, Аяса. Да? Вроде нет. С чего бы ей измениться? Обычная Кирина. Вот как. Случись чего, я бы обязательно заметила. Мы же лучшие подруги. Наверное. Извини за мои странные вопросы. Ничего, тогда я пойду, если не против. Да, увидимся. Прощай! Ну да, идея провести вечеринку была, конечно, моей. Но Киреринушка согласилась без колебаний, однако. Не было похоже, что она себя заставляет. Наверное, я слишком много об этом думаю. Что поделать, коли ты так много думаешь о Кириринушке? Не мели чушь! Извини, что потревожил. Пока. Няроун. Что такое? Ты можешь зайти ко мне? Мне кажется, или у тебя стало чище? Я немного прибралась. Так, о чем будет разговор? Хочешь попросить у меня последний совет? Можно сказать и так. Ладно, я слушаю. Ничего. Ты мне эрогейм купить не мог бы? Какого черта? Вот это! Ни за что не украду трусы братика! И вот это тоже! Сними сестричку 3D! Трубрай снеси! Ну и название! Сегодня в полночь они официально поступают в продажу! Неужели ты об этом хотела меня попросить? Да! Почему ехать за ними должен именно я? Потому что я хочу сыграть в них как можно быстрее, разве не очевидно? И я собираюсь хорошенько выспаться днем, чтобы к твоему приходу быть бодренькой и играть до самого утра. Ну ты даешь. Оно того стоит? Разумеется. А ты как думал? Но ведь магазин-то в Акибе, так? Даже если я и куплю игры в полночь, до часу мне все равно не вернуться. Если папа узнает... Об этом я позабочусь. Обо всех его перемещениях я буду сообщать тебе по телефону. Хочу сыграть как можно быстрее. Ладно? Это ведь в последний раз. Пожалуйста. Хорошо, твоя взяла. Правда? Урашечки! Слушай, Акаги... Если кто спросит, сегодня я ночую у тебя, лады? Не вопрос. Тамара уже заждалась? Пока. Похоже, он опять все понял по-своему. Холодно, блин. Все эти люди такие же, как Кирина? Уважаемые покупатели, становитесь в конце очереди. Кто-то приехал сюда на нем? Простите, здесь конец очереди. Да, здесь. Акаги? Косака? Я же тебя как человека попросил выручить меня! С хрена ли ты за порноиграми пришел? Это долгая история. Момент. Разве ты сейчас не должен быть с Тамурой? С хрена ли ты за порноиграми пришел? Ну, это долгая история. Кажется, у нас обоих есть свои причины. Тогда почему бы не сделать вид, что ничего не было? Ни я, ни ты никогда не были в Акихабаре в полночь. Не стояли в очереди. И, само собой, не покупали никаких игр. Друзья не ждут ничего взамен. Покупатели с предзаказами на клуб гомиков. Сюда, пожалуйста. А, иду. Ты! Это же самая настоящая гомо-игра! Косака, ты определенно что-то не так понял. Послушай меня, смотри мне в глаза! Не подходи! Я не голубой! Не спорю, это гомо-игра. Но я же не себе. Сестренка попросила купить. Твоя сестренка еще в средней школе. Где ты видел, чтобы девчонка ее возраста просила старшего брата купить ей подобное? Да это же абсолютно... Возможно, в общем-то. Отчего такая перемена? В нашем мире есть вещи, выходящие за рамки привычного. Извини, что сомневался в тебе. Ну, раз уж ты понял. Значит, твоя сестра играет в гомоигры? Таких, как она, называют фудзёси. Фу не как в слове «жена», а как в слове «испорченный». Она просто визжит от восторга, когда представляет себе любовь или интим между мужчинами. И ничего с этим не поделать. Она говорит, мне нравятся голубые! Очень нравятся эти няшки, я обожаю их! Почему они нам аплодируют? Кто их знает? Понятно. Мы еще поговорим, а сейчас поспеши занять очередь. Хорошо. Увидимся. Благодарю за терпение! Пришло время продаж! Пожалуйста, следуйте указаниям персонала. Итак, первые 10 человек, прошу вас. Трусы, пожалуйста. И мне тоже трусы, братика. Сюда, пожалуйста. Касса здесь. Интересно, хоть на последний-то поезд я успею? Прости. Игры-то я купил, но очередь в кассу была нереальная. В общем, на последний поезд я опоздал. О, боже. Выходит, ты не сможешь вернуться? Вроде. Как же так? Слушай, а это совсем невозможно? В смысле, вернуться до утра? Я что-нибудь придумаю. Что? Что значит придумаешь? Придумаю, как попасть домой. Дождись меня. Прошу прощения. Пожалуйста, одолжите мне ваш велосипед. Что? Я очень прошу. Дело срочное. Я обязательно верну. Точно. Ты тот парень из очереди. Гомик? Прошу вас! Меня сестра дома ждет! Ради нее я должен во что бы то ни стало вернуться! Хватит. Похоже, у тебя чрезвычайная ситуация. Связанная с сестрой, к тому же. Да. Тогда бери! Поспеши. Можно? Я купил ту же игру, что и ты. У меня есть все игры серии, начиная с самой первой. Это моя любимая серия. Так что я верю. Верю, что человек, которому нравится эта игра, просто не может быть плохим. А сам-то ты как? Сыграю прямо здесь. В конце концов, тогда же интересней играть враге при всех. Огромное спасибо! У тебя размер головы, скажи мне. Разве я не говорила, что я собираюсь смастерить тебе пару кошачьих ушек? Давай, поторопись и скажи мне размер твоей большой тупой головы, пожалуйста. Вот кто это. А почтой слабо было воспользоваться. Сегодня ночью сервер на профилактике. Поэтому гораздо проще было тебе позвонить. Я могла бы спросить и завтра, конечно, но почему-то решила с этим не затягивать. Так что здорово, что ты еще не легла. Ну, и с кем же ты меня перепутала? Жестоко. Удивляюсь, как братик вообще терпит твое нахальное поведение. Завались. И вообще, перестань его так называть. Братиком? Откровенно говоря, это мерзко. А то, как он расплывается, когда слышит подобное от тебя, еще более мерзко. Не представляю, о чем ты говоришь. Впрочем, ладно, вскоре я буду его по-другому называть. Слушай, а вы с ним неплохо ладите? Передавай братику привет от меня, когда он вернется. Там застрял. В окно посмотри. Вот, держи. Спасибо. Я весь в мыле. Пойду приму душ. Слушай, сыграем вместе. Давно уже не играли. Не трись об меня. Ну а что я могу сделать? Иначе мне экран отсвечивает. О, установилась. Ни за что не украду трусы братика. В игре всего одна героиня, но для нее доступно очень много сюжетных веток. После каждого прохождения тебе открываются новые пункты в диалогах и другие концовки. Ну, как и в остальных играх. А еще важная роль здесь отводится мини-играм. В зависимости от того, какие предметы ты в них получишь, строится дальнейший сюжет. Что за концовка? Слишком уж она грустная. Думаешь? Но никто же из них не умер, правильно? Они могут созваниваться. Дурак! Да чего ж ты тупой? Ты ничего не понял. Им будет ужасно одиноко друг без друга. Поставь себя на их место. Да, действительно. Если подумать, концовка и правда очень грустная. Теперь я понял. Хорошо, если так. Точно. Нужно попробовать другой вариант. Раз уж мы закончили, то я, пожалуй, пойду. Подожди секунду. Что еще? Можно совет? Ты же сама говорила, что завязываешь с этим. Я купил тебе игры, разве нет? Но это был не совсем совет. Что там у тебя? Говори. Коллекция разрослась? Да. Как-никак, 9 месяцев уже прошло. Ты помнишь тот день? Ну, вполне. Видишь ли, тогда я не решилась показать тебе одну вещь. Ты сохранил мой секрет и не смеялся надо мной. А еще помогал, и поэтому... Не так быстро. Неужели у нее в закромах есть что-то похлеще аниме и порноигр? Мне очень неудобно, но я тебе покажу. Может, не надо? Это... Ты ешь говно? Сдурел, что ли? И как тебе такое в голову-то пришло? Дебил! Но... Я не знала, о чем там! Кто ж мог подумать? Мне нравится этот автор, и... А ты... Эй, остынь! Подробности можешь опустить. В общем, давай вернемся к делу. Я ведь хотела тебе кое-что показать. А, ну да. Выглядит безобидно. Ну, не могут вещи моей сестры быть такими безобидными. Я уже стремаюсь, особенно этого альбома. Знать не хочу, что в нем. Так вот, что касается этого альбома. Взглянешь? Может, прервемся на сегодня? Что скажешь? Ну тогда, хотя бы это посмотри. Успеваемость? Точно. Только поэтому я и начала серьезно бегать. Смотри. Знаешь, раньше я очень плохо бегала. Но это так меня раздражало, что я стала тренироваться. А вот мои спортивные награды. Я никому об этом не рассказывала. Но когда мне плохо или грустно, я смотрю на них. И говорю себе, не раскисай. Здорово. Наверное, даже я теперь не смогу тебя обогнать. Конечно, не сможешь. Кто я, по-твоему? И то, и другое по-настоящему для меня важно. Помнишь? Ты говорил, что будешь защищать мою коллекцию. Да. Ты ведь не передумал? Разумеется, нет, глупая. Я же твой брат, если забыла. Так что выбора у меня особо нет. Вот как. Да, ты прав. Ну и? С советами, стало быть, закончили? Да. Хотя я ничего и не сделал. Да. Не переживай. Сейчас мне намного лучше. Ясно. Ну, тогда спокойной ночи. Угу. Бывай, братец. После этого моя сестра исчезла. Приятного аппетита. А где Кирина? Уже на тренировке? О чем это ты? В смысле? Понятно. Она собиралась сама тебе все рассказать. Что рассказать? Сегодня утром Кирина улетела в Америку. Ей заинтересовался один известный американский тренер. Как ты сказал? Похоже, ее пригласили сразу после летних соревнований. Она будет тренироваться там до самой старшей школы. Сказала, что хочет узнать, как далеко сможет продвинуться. Естественно, я был против. Как я мог отпустить свою 14-летнюю дочь неизвестно куда? Я сказал, что не дам ни йены. Но у нее были свои сбережения. Она откладывала деньги из зарплаты и гонораров за книгу, чтобы купить билет. «Теперь-то никаких проблем», — сказала она. Честное слово, с ее упрямством невозможно бороться. Совсем большая. Да, не переживай. Не оплошай там. Дурочка. Кёшенька, а ты сильно изменился. Да? В каком смысле? Но знаешь, теперь ты намного добрее. Неужели? Но Наверное, мне тоже стоит называть тебя братиком. Все что угодно, только не это. Кёшенька? Доброе вам утро, сэмпай. Продолжение следует. Тайминг Роуди. Роли озвучивали Сергавася, Кет, Вэл, Лимонка, Дрими Слип и Ору. Смысл этой серии... Я не поняла, где, зачем, почему, господи, кто-нибудь объясните, нахера нам нужна вообще, господи, помилуй. Зачем я заозвучила эти дополнительные фразы? Зачем? Анимка предназначена для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра. Никак не для продажи. Проект Unitap, где все мы делаем с душой. 俺の後輩がこんなに腐ってるわけがない。